Глава 19. Родной город встретил низкими тучами и моросящим дождем. Словно я вернулась не в середину пылающего жарой июля, а в конец августа, и осень уже мнется на пороге, нагоняя тоску и предчувствие зимы. Прибитый с тылой влагой город выглядел мрачной, нахохлившейся вороной, втянувший шею и изредка неприязно каркающий, изливая дурное настроение. Таксист молча погрузил в багажник чемоданы и, не взглянув на меня, сел за руль. Выключил музыку, когда я попросила сделать потише, и вывел машину со стоянки. Я долго глядела на проплывающие за окном знакомые пейзажи, почти исчезнувшие с памяти в том знойном, изумрудно-перламутровом лете, откуда я вернулась. Потом откинулась на потертом сиденье и, наконец, сделала то, что никак не получалось раньше. Закрыла глаза и заплакала. Марк уехал той же ночью. Собрал вещи, вызвал такси и вышел из номера, крепко поцеловав меня на прощание и пообещав позвонить, как доберется до места. Поехать с ним он не предложил, да я бы и не согласилась. Сначала мне нужно решить, что делать со своей прошлой жизнью. 3 дня после его отъезда я заставляла себя жить. Есть, двигаться, дышать. 3 дня он не звонил. А когда я поняла, что ждать больше бессмысленно, телефон ожил. «Марк!» Завопила я в трубку, зная, что не должна так радоваться и не в состоянии ничего с собой поделать. «Нет, дорогуша, не Марк». Этот манерный голос я узнала сразу. «Марк про тебя и думать забыл, бедная девочка». «Анжелика?» Уточнила, хотя и так знала, что с номера Марка мне звонит грудастая блондинка, которую я сменила в его постели. «Конечно, Анжелика. И главная женщина в жизни Марка, если ты еще не поняла». «Или ты думала, что сможешь занять мое место?» На том конце раздался грудной смех. «Ты себя-то видела, глупенькая? Неужели верила, что такой мужчина останется с тобой надолго?» «Анжелика, зачем ты звонишь? Оскорбить меня? Зря. Умение говорить гадости никого не красит, особенно бывшую любовницу». «Бывшую?» Голос в трубке поднялся до визга. «Это ты, бывшая идиотка! Мы с Марком просто поссорились. Очень крупно. Вот он с отчаяния и вернулся в этот абхазский гадюшник сердечные раны зализывать. А тут ты, никому не нужная, поэтому на все готовая. Почему бы мужчине не воспользоваться тем, что само в руки падает?» Истеричный голос вдруг смолк, будто его оборвали. И снова возник уже намного спокойнее, с ноткой жалости. «Сама подумай, Даша, где он и где ты? Ты ведь знаешь, что принцы не женятся на золушках. Ты показалась мне не настолько уж глупой, чтобы верить в сказки. Забудь Марка, удали его номер из своего телефона и найди парня своего уровня». Голос в трубке смолк, сменившись глухой тишиной. А через пару секунд телефон пиликнул, оповещая о полученном СМС. На фотографии в окружении дорогого интерьера стоял улыбающийся Марк в идеально сидящем на нем белом смокинге, под руку со счастливой Анжеликой в вечернем платье. Внизу вчерашняя дата и подпись «Мой любимый и я». Я отложила телефон, откинула крышку ноутбука и, открыв поисковик, ввела «Марк Бахтин». С первой же ссылки на меня смотрела фотография Марка с бокалом шампанского в руке, в компании всем известного олигарха, временно переехавшего на ПМЖ в Лондон. Я открыла еще пару сайтов, выпавших на поиск, пробежалась по ним и свернула все окна. «Принцы не женятся на золушках. Ты права, Анжелика, я не настолько глупа». Собрала вещи и вызвала такси в аэропорт. Через 3 часа был мой рейс.